ваши пальцы пахнут ладаном японским, а мои пропахли заливо французским. Больше некому показывать здесь солнце, больше некуда сбежать, чтобы вернуться. Ведь теперь не буду больше никем, ведь теперь не буду больше никем. Посмотри, какая радуга и крест. Он ей сказал, или она ему. Не разбьешь, не разбьешь, не разбьешь. Едем, едем, едем в дальний край. Где здесь жизнь? При чем тут ты? При чем тут я? Ты посмотри, какая радуга и крест. Не разберешь, не разберешь, не разберешь. Придумаю зарю, но не мою, но... не разберет. Вместо человеку в афоризме больше нигде. Хочешь посмотреть свои сны, посмотри, принесут, подожди, принесут. Луна, луна упала на песок, и раскололась на кусок. Луна, луна сказала это ложь, такого слова больше нет, но я придумаю рассвет, но я придумаю розою, но не мою, но не мою. Что ты можешь дать побережью? Что ты можешь дать мне? Я брожу в своем мире, конечно, все как будто во сне. Не в силах пробудиться от него, я брожу с петлей над головой. Я ищу тебя, но не нахожу, потому что я пьяный. Это конец. Я не знаю, что ты можешь дать побережью, что оно может дать мне. Я иду в своем мире, конечно, все как будто во сне. Луна упала.